бенгальские огни, иногда застревая на черных ветках деревьев и придавая им сказочное обличье. Из множества бутылок рванули горящие фитили. Разрывы стали напоминать саундтрек военного фильма. Я сказал, зная, что меня все равно никто не услышит, душа моя безвидна и пуста. Январь 28, 2009 года. А так сойдет без названия. Эпиграф. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой. Бродский. Если честно, тоска вышла изнутри чуть не в виде стона и обессилил. Она, что ли, меня держала? Взял, как вы знаете, выходной, очень удачно, в самую хляпь и грязь. Не скажете, отчего наша хваленая Москва такая грязная? В Стокгольме сейчас разве не такая же погода? Я общественник слабый. Про политику не пишу, ну разве что для поддержания штанов у блога. А тут оказался прямо слабый жилец. Сплин. Обесцветили картинку бытия. Не знаю, как еще сказать. Вчера транслировали концерт, посвященный снятию блокады из города на Неве. Другой не из БКЗ, а с стадиона. Директор Толик позвонил. Включи. Матушка, царица небесная, и что ж творится? Пока воевали с юмористами, с их патроном и патронессой, с тыла подобрались серьезные люди. Господи, не старая ли запись? Как же это для пожилых, воевавших людей придумать такую машину времени, перенесшую их не в войну, а в постыдные и никчемные годы, когда возможен был такой бездушный концерт? Если бы не десантники, спускавшиеся по канатам, да не вся современная машинерия на сцене, точно бы решил, что брежу на его. Читали стихи про город Ленина. Кобзон, конечно, не применил спеть «Волховскую» с припевом про Сталина. Лановой и Шатилова, подвывая, говорили затертые пафосные слова. Пока на сцену не вышел он, Хворостовский, и вмиг оживились заснувшие было от приторной болтовни старики. И уж как меломаны в филармонии завелись, скандируя «Браво!», и перестали, наконец, шептаться в зале президент с каким-то скучающим ветераном. Седой не по годам парень, просто пел военные песни. Как не опишу, я не специалист по чуду. И не нужны были ему ни ежи, ни музейные грузовики, ни массовка на сцене. Вот как это? До мурашек по спине, до слез, до боли. А потом пришла тоска. Я уже говорил сегодня утром. Кажется, сейчас только маленько развеялся. Послушайте, во-первых, не город Ленина, а Ленинград. Во-вторых, Гитлер до Германии тоже история. Но в той стране про фюрера не поют. А в-третьих, дайте старикам тепла, раз надаете квартиры денег. 3 января 2004 года. Обычная круизная история. Нам не хватило места в экскурсионном автобусе до Мюнхена. Все сиденья в автобусах были заняты сумками и ланч-пакетами. В который раз в финале шумной рассадки выясняет, что забота путешественников друг о друге оборачивается для всех сплошным неудобством. Российские туристы привыкли брать любой транспорт штурмом. В самолет врываются так, будто готовы подняться в воздух и без пилотов. К поездам несутся и перемахивают через пути, словно спасаясь от вступающих в город немцев. Сами же немцы никуда не спешат. Мы стоим на причале в Пассау, где жизнь нетороплива и размерена, а машины скользят по набережной, как картонные кавалькады на фоне игрушечных домиков и сказок братьев Гримм. В конце концов, мы не раз бывали в Мюнхене. Пассау так Пассау. У его восточной окраины три реки. Темно-коричневый Ильц, темно-зеленый Дунай и серо-желтый Ин сливаются в один могучий поток, названный Голубым Дунаем. Нужно внимательно читать путеводители. Полдня мы провели в городе, вышагивая по ровным мостовым, заглядывая в магазины или рассматривая витрины, а после долгой прогулки вышли к серо-желтому Инну и вздрогнули, не заметив нашего судна. Нашу реку точно подменили, она стала уже и как-то прозрачней. Счастье, что нам на ум пришла стрелка Яузы и Москвы-реки, Паника была задушена в зародыше.